505. Матерь Агни-йоги. Бессильно и неэффективно оружие света в руках трусливого воина. Не поднимет меча боящаяся рука, и щит не прикроет серых пятен страха на ауре. Убийствен, не нужен, вредоносен и разрушителен страх для психики человека. Потому упраздняется он из жизни ученика. Лучше бесстрашно встретить самые потрясающие явления, чем позорно дрожать при мысли о них. Смелому все токи пространства и луч учителя света. Утверждайтесь в светоносном и сияющем качестве бесстрашия. Оно поможет победно пройти мимо самых ужасных ликов темных злоделателей. Оно охраняет и сделает мощной и действенной помощь учителя и даст возможность ему куда и во что послать луч.